Чисто интуитивно или сознательно, я не знаю, но выбрал он что-то другое. Может быть, его доброта, как это часто говорят о Луке, и вредна объективно, только Москвин исходил из того, что его Лука понимал, что такое горе. А ночлежники были жестоки и равнодушны. Кто-то, кажется, Анна спрашивала у Луки, а чего он так мягок? И он отвечал, что мяли много. И Лука очень сочувствовал тем, кого мяли. Конечно, не столь уж большое дело помочь умирающей Анне дойти от дверей до кровати и заморочить ей голову, что на том свете не страшно. Однако какое еще он мог сделать Анне добро? Пускай хоть умрет без страха, что и за гробом будут мучения. А впрочем, помочь больной, когда даже муж этого не делает, не такая уж малость. У Москвина было великое умение играть такие роли не сладко, не приторно. Трудно представить себе другого артиста, который именно так сыграл бы Луку. Неподдельное, особенное, какое-то страдальческое стариковство было свойственно ему одному. Это была его индивидуальность даже и в молодые годы. И, может быть, бессознательно именно от этой индивидуальности он так трактовал Луку. Разумеется, в его Луке были и хитрость, и лукавство, и еще, может быть, с десяток всяческих черт, но трактовка была все же определенная. Москвин Луку не разоблачал. А мог бы, если бы захотел. Но он как бы слушался голоса своей индивидуальности. А Станиславский с такой игрой был согласен, потому что ведь он и сам был достаточно мощен, и если бы другого захотел, то так бы и сделал. Вот вам и трактовка даже в таком, казалось бы, классическом случае. А что же говорить о ролях, которые лежат от режиссера и актера на расстоянии многих лет, иногда даже столетий. Конечно, если субъективность твоей трактовки нелепа, то ее так и тянет сравнить с веками устоявшейся объективной мудростью. Но ведь не всякое, так сказать, необъективное прочтение есть нелепость. Сколько, к примеру, было за все время трактовок Гамлета? Были, конечно, и нелепые, но сколь бы трактовок серьезных, стоящих, но при том совершенно разных, выражающих не только Шекспира, но и какую-то новую эпоху и новых ее художественных представителей. Между тем, многие из режиссеров, причем искренне, вероятно, считали, что выражает именно и только Шекспира. Другие, напротив, сознательно делали новые акценты. В том и другом случае это часто бывало прекрасно, хотя и недостаточно объективно. К тому же, что есть объективный Гамлет? Наверное, можно вывести формулу. Но каждый крупный исследователь теми крупин, что открывает нам в Гамлете хотя бы крупицу чего-то нового. Или, допустим, в некоем новом стиле он перескажет нам старые истины. А то иначе ни один талантливый человек больше не шел бы в шекспировед. Ведь о Гамлете написано тысячи книг. Закат или восход солнца – это же объективность. Но тогда надо вообще перестать заниматься живописью, ибо не исключено, что всю территорию, к примеру, Бельгии, можно заполнить картинами про закат. Значит, раз и навсегда перестать его рисовать. Но новый художник рождается лишь тогда, когда он видит в объективности с десяток еще не использованных возможностей. Ему представляется, что закат еще не знают таким, каков он на самом деле. И тогда он почему-то начинает рисовать, скажем, мелкими точечками –